Жизнь свою от самого раннего детства до предсмертной болезни рассказала она в книге, озаглавленной «История одной души». Книгу эту она могла бы озаглавить и так, как святая Тереза Испанская заглавила свою «Моя душа» «Ми Алма». Это она почти и сделает, когда накануне смерти скажет: «То, что в этих тетрадях записано, есть воистину моя душа». Как-то раз во время уставного отдыха, тихо беседуя с двумя своими младшими сестрами, вспоминала она детские годы свои так хорошо, что одна из любимых подруг ее, сестра Мария, Святая Сердце, восхитилась и, обращаясь к одной из двух сестер ее, Полине, в монашестве Агнессе, бывшей тогда игуменьей, воскликнула: «Вам бы следовало, матерь моя, приказать, чтобы она записала все это». Так и сделала Агнесса. Нехотя, только по долгу святого послушания, согласилась на это Тереза. Может быть, потому что чувствовала в этих воспоминаниях о далеком прошлом те искушения, которых все еще не победила. Каждую ночь в ледяной келье своей садилась она на скамейку у соломенной койки, ставила себе на колени старенький аналойчик, клала на него школьную тетрадку и мелким, четким, бисерным почерком начинала писать воспоминания свои очень быстро, почти без помарок. Это продолжалось в течение целого года. Кончив писать в последние дни 1894 года, отдала на тетрадки игумене Агнессе, а та, передавая их новой игумене Марии Гонзага, при этом сказала: «Это очень мило, но многого отсюда извлечь нельзя». Этому поверила Гонзага и за 2 года не удосужилась прочесть тетрадки, так что книга эта, одна из величайших и нужнейших человечеству книг, могла бы истлеть где-нибудь в сыром углу монашеской кельи, если бы однажды ночью, в 1897 году, не вспомнила о ней Агнесса Полина, не испугалась, что книга пропадет, потому ли, что пожалела столько милого в ней, или потому, что лучше поняла ее за эти 2 года. Если бы от этого страха не вскочила с постели, не побежала, несмотря на неурочный час, к матери игумене, не напомнила и ей о книге, и не сказала: «Кстати, какая будет потеря, если останется она неконченной, потому что Тереза довела воспоминания свои только до пострига, главная же часть жизни ее в братстве Кармеля осталась незаписанной». Матерь игуменья на следующее же утро велела Терезе продолжать воспоминания, что было для той теперь, может быть, тяжелее, чем прежде, не только потому, что она была тогда уже смертельно больна, но и потому, что те искушения, которых боялась она в прошлой жизни своей, теперь усилились у нее так, как еще никогда. Но опять, по обету святого послушания, принялась она писать, лежа в постели, сначала пером, а когда уже не имела сил макать перо в чернильницу, карандашом. Так написала страниц 50, пока, наконец, и карандаш из ослабевших рук ее не выпал. Но, кажется, если бы и могла дописать книгу физически, то не могла бы нравственно, по той же причине, по какой не могли быть дописаны 3 книги, внешне очень далекие от этой, но внутренне ближайшие к ней. Книга Иова, конченная не теми, кто начал ее, «Темная ночь» святого Иоанна Креста и «Мысли» Паскаля. По той же причине, по которой, может быть, самые глубокие и нужные людям книги неоконченные, бесконечные. Книгу эту люди будут читать, пока есть у них глаза, верно заметил кто-то об истории одной души. Кажется, в самом деле книга эта, после Евангелия, наиболее читаемая сейчас на всех языках и во всех странах, от Нормандии до внутренней Африки, и оказывающая на души человеческие наибольшее действие.